Может мне зайти к вам, то есть к Лесли?» Перспектива присоединиться к междусобойчику Кэт и Лесли привлекала меня не больше, чем поход к косметологу на дербразацию. Но если я хотела повидаться с Кэт, у меня просто не было другого варианта. Кэт снова отвернулась от трубки и с кем-то посоветовалась. Полагаю, она спросила Лесли, допустят ли меня к их пиршеству. Ума не приложу, как меня угораздило оказаться в роли просителя перед Лесли. Когда Кэт снова вернулась ко мне, шум в баре достиг такого уровня, что я ее не расслышалась, и пришлось попросить повторить. «Я сказала, ладно, приходи», — повторила Кэт нетерпеливо. «Ты ведь знаешь адрес?» Если говорить о приглашениях, то мне случалось получать и более гостеприимные. «Буду у вас через 15 минут», — сказала я. У входа мне пришлось проталкиваться сквозь толпу. Протискиваясь, я слышала со всех сторон, что глупо уходить, когда веселье только начинается. Наконец я все-таки вышла, и как только приблизилась к краю тротуара, мне в ту же минуту удалось поймать такси. Машин на улицах было на удивление немного, и я доехала до дома, где жила Лесли, даже меньше, чем за 15 минут. Как-то раз после редакционного мероприятия в Верхнем Истсайде я ехала с Лесли в одном такси. Ей было со мной по пути, так что ее дом я видела, но никогда у нее не бывало. Однако слышала я о ее квартире немало. В редакции «Глянца» квартира Лесли слыла в некотором роде легендарной из-за гигантских размеров и великолепного вида на Центральный парк. Ее муж Клайд, тот самый, который сорвал большой куш на фондовой бирже и оказался достаточно умен, чтобы вовремя бросить это дело, работал на дому. Из своей квартиры он управлял своими деньгами и понемножку занимался всякими другими делами. Привратник подозрительно оглядел меня, разве что не обыскал. Я поднялась на 15-й этаж и позвонила. Дверь открыл Клайд. Он поздоровался со мной так, будто мы никогда раньше не встречались, но, по крайней мере, он был бы в курсе, что меня здесь ждут. «Они там в кухне что-то едят», — пояснил Клайд. Он был одет так, как будто только что вернулся с делового совещания. Кобальтово-синяя рубашка, черные брюки и элегантный ремень из черной кожи. Судя по качеству, ремень этот вполне мог стоить не меньше, чем Форд Таурус. Я вспомнила, что мне рассказывала Кэт. Когда она пыталась заговорить Клайда, то Лесли обвинила ее в непристойном заигрывании. «Можно мне туда пройти?» — спросила я. «Да бога ради!» Тон Клайда давал понять, что ему глубоко безразлично, пройду я или нет. «Возьмите с собой что-нибудь выпить. Бар у нас здесь». 7 глотков пива, которые я уже приняла, не успокоили мои нервы, и я решила, что стаканчик вина мне не повредит. Я прошла вслед за Клайдом через просторный холл, сделанный на манер галереи, в кабинет. Стены кабинета были обшиты дубовыми панелями. 2 стены полностью занимали книжные шкафы, а на 2 других, в специальных держателях, висели сияющие мечи с изукрашенными рукоятками. «Я бы выпила красного вина», — сказала я, показывая на початую бутылку бордо, которая стояла в винном баре. Как мне показалось, у Клайда не было желания поддерживать светскую беседу, поэтому я сразу попросила показать мне дорогу в кухню. Лесли и Кэт сидели в кухне. Сама кухня была необъятной. Если сложить вместе все дверцы кухонных шкафов, получилось бы, наверное, несколько акров светлого дерева. Кэт и Лесли сидели у стола, который торчал посередине, как остров, а над ним, с черной металлической конструкцией, под потолком свисали на крюках десятки медных сковородок и тазов. Перед дамами стояли недоеденный жареный цыпленок и почти пустая бутылка белого вина. В деревянной миске раскисали остатки зеленого салата. Кэт была в юбке цвета лаванды и облегающей черной футболке, в чем она ходила на работу. Но Лесли переоделась в коричневую водолазку и брюки цвета хаки со складками спереди, которые делали ее ниже ростом и толще. Обе пребывали в мрачном настроении, и при моем появлении ни одна не поздоровалась. Я приблизилась к острову. «Есть хочешь?» — спросила Лесли. «Тут много всего осталось». «Нет, спасибо, сейчас не хочу», — отрезала я. «Так что случилось?» Лесли подвинула для меня высокий табурет и сказала: «Пока мы не знаем всех подробностей, но знаем, что сегодня Пэтти получила по почте коробку печенья в шоколадной глазури. Коробка была в подарочной упаковке, но от кого она, нигде не было написано. Конечно, Пэтти этого печенья и так в рот бы не взяла, не зная, от кого оно. Но ее секретарша проявила особую бдительность. По-видимому, она принюхалась к печенью и поняла, что что-то не так. Запах был неприятный. Она позвонила в полицию, и печенье забрали на экспертизу». «Кто-нибудь связывался с детективами, которые расследуют смерть Хайди?» «Да, Кэт им позвонила, как только мы узнали». «Интересно», — думала я, — «почему все-таки она так непривычно дружелюбна?» Я отпила немного вина и постаралась вести себя так, как будто я участвую в этом девичнике на равных. «Расскажите мне поподробнее про это печенье. Что ты имела в виду, когда говорила о неприятном запахе? Может, оно просто испортилось?» «Испортилось?» — переспросила Кэт, едва не срываясь на виск. «Господи, Бейли, но почему тебе так трудно свыкнуться с мыслью, что кто-то преследует редакторов женских журналов?» За годы, что я работаю с Кэт, мне доводилось слышать, как она обрушивает на других людей свою злобу и бешенство. Но ко мне никогда еще она не обращалась в таком тоне. Отвечая, я заговорила медленно, чтобы не выдать своих чувств. А почувствовала я себя так, словно получила пощечину. «Кэт, ты не раз говорила, что одно из моих достоинств как журналиста заключается в том, что я не успокаиваюсь и продолжаю гнуть свою линию до конца и задавать вопросы. Почему же ты хочешь, чтобы в этом случае я вела себя по-другому?» «Я не предлагала тебе прекратить задавать вопросы», — резко ответила Кэт. «Но было бы неплохо, если бы ты начала задавать правильные вопросы». Она смотрела в мою сторону, но не встречалась со мной взглядом, а потом и вовсе уставилась в свой стакан. Я попыталась было что-то пролепетать в свое оправдание, но меня оборвала Лесли. «Послушайте, сейчас мы все немного не в себе, и это объяснимо. Но нам нельзя терять головы. Давай послушаем, что хочет сказать Бейли. Ладно, Кэт?» Кэт промолчала, сделал глоток вина. Лесли, по-видимому, восприняла такой ответ как знак согласия. «Бейли, тебе не кажется, что случившееся с Кэт, вернее, то, что чуть было не случилось, является частью некоего плана, цель которого — навредить редакторам женских журналов, например, из мести за что-нибудь.